«Если вы имеете в виду корабль, то он называется Пит». Джейми слез с пушки и встал рядом со мной. Полуголый, он весь покрылся гусиной кожей, отчего волоски на его теле встали дыбом, как медная проволока. Его трясло, хотя я не знала, от ужаса ли, от гнева или просто от холода. Однако голос его не дрожал, а был наполнен яростью. «Если же вы имеете в виду меня, то я, Джеймс Фрейзер, полковник ополчения Северной Каролины!» Наступило короткое молчание, пока капитан приватира осознавал услышанное. «А где капитан Стеббингс?» – спросил голос. Подозрительности в нем не убавилось, но недовольство стало меньше. «Это чертовски длинная история», – зло проговорил Джейми. «Но на корабле его нет. Если же желаете пойти и поискать его, будь по-вашему. Не возражаете, если я надену рубашку?» Замешательство, ропот и щелчки курков стихли. К этому моменту я пришла в себя настолько, что смогла поднять глаза. За поручнем корабля щетинились стволами ружья и пистолеты, но сейчас большинство из них убрали и направили вверх, пока их владельцы глазели поверх борта. «Одну минуту, повернись-ка!» – скомандовал голос. Джейми глубоко вздохнул через нос, но повернулся. Он мельком посмотрел на меня, затем встал, высоко задрав голову и сжав челюсти, а взгляд устремил на мачту, вокруг которой под присмотром Йена собирались заключенные из трюма. Они выглядели совершенно сбитыми с толку, таращились, раскрыв рты на приватир, озирались по сторонам, пока не замечали на палубе Джейми, который стоял полуголый и сверкал глазами, как василиск. Если бы я не начала беспокоиться, что у меня начинается сердечный приступ, то сочла бы это забавным. «Дезертировал из британской армии, не так ли?» – с любопытством произнес голос со шлюпа. Джейми повернулся, сохраняя свирепый взгляд. «Нет», – резко сказал он, – «я свободный человек и всегда им был». «Да неужели?» – владелец голоса явно забавлялся. «Ладно, надевай рубашку и поднимайся сюда на борт». Я едва слышала и утопала в холодном поту, но мое сердце стало биться более размеренно. Одевшись, Джейми взял мою руку. «Моя жена и племянник идут со мной!» – крикнул он. И, не дожидаясь утвердительного ответа со шлюпа, схватил меня за талию и поднял, чтобы поставить на поручень Пита, откуда я смогла дотянуться до веревочной лестницы, которую корабельная команда сбросила вниз. Джейми не хотел рисковать и снова разлучиться со мной или Йеном. Корабль раскачивался на волнах, и мне пришлось мертвой хваткой вцепиться в лестницу, закрыв глаза. У меня кружилась голова. Вместе с головокружением я ощущала и тошноту, но это была всего лишь реакция на шок. Пока глаза были закрыты, желудок немного успокоился, и я смогла поставить ногу на следующую перекладину. «Вижу корабль!» Сильно запрокинув голову, я углядела лишь манящую руку человека сверху. Я повернулась, чувствуя, как лестница крутится вместе со мной, и увидела приближающийся парус. Наверху, на палубе, гнусавый голос прокричал приказание, и босые ноги зашлепали по доскам, когда экипаж побежал по своим местам. Джейми стоял на поручне Пита, удерживая меня за талию, чтобы я не свалилась. «Иисус твою, Рузвель Христос!» – проговорил он крайне изумленно. И, взглянув через плечо, я увидела, что Джейми повернулся и следит за приближающимся кораблем. «Это же чертов Чирок!» На другом конце лестницы нас встретил высокий, очень худой человек с седыми волосами, торчащим кадыком и пронзительными голубыми глазами. «Капитан Эйса Хикман!» – рявкнул он на меня, а затем мгновенно переключил свое внимание на Джейми. «Что это за корабль? И где Стеббингс?» Йен позади меня перелез через борт, тревожно оглядываясь. «На вашем месте я бы поднял лестницу», – быстро сказал он одному из матросов. Я взглянула вниз на палубу Пита, где кучка людей, отталкивая друг друга, рвались к поручню. Кругом махали руками и вопили. Корабельные матросы и бывшие завербованные наперебой что-то выкрикивали, но капитан Хикман был не в настроении. «Поднимите лестницу», – сказал он матросу и велел Джейми следовать за собой. Не дожидаясь ответа и не оборачиваясь, чтобы посмотреть, идет ли Джейми следом, капитан зашагал по палубе. Джейми обвел матросов подозрительным взглядом, но, видимо, решил, что они достаточно безобидны, и, бросив Йену «присматривай за своей тетушкой», пошел за Хикманом. Йен же ничего не видел, кроме приближающегося чирка. «Иисусе!» – прошептал Йен, пристально глядя на парусник. «Думаешь, с ним все в порядке?» «С Ролла? Непременно. Я на это надеюсь». Мое лицо окоченело, сильнее, чем просто от морских брызг. У меня онемели губы, и повсюду, на краях зрительного поля, мерцали крошечные огоньки. «Йен!» – проговорила я как можно спокойнее. «Думаю, я сейчас упаду в обморок». Казалось, что давление в моей груди нарастает, не давая мне дышать. Заставив себя кашлянуть, я почувствовала мгновенное облегчение. «Господи, Боже, у меня что, сердечный приступ?» «Боль в левой руке». «Нет, боль в челюсти». «Да, но я сжала зубы, так что неудивительно». Я не поняла, что падаю, но ощутила хватку чьих-то рук. Кто-то поймал и опустил меня на палубу. Наверное, глаза у меня были открыты, но я ничего не видела. Словно в тумане в мозгу мелькнуло, что, похоже, я умираю. Но я тут же отвергла эту мысль. «Нет, черт побери, я не могу!» Но меня уже окутывал непонятный серый туман. «Йен?» сказала я или подумала, что сказала. Я чувствовала себя очень спокойной. «Йен, просто, на всякий случай, скажи Джейми, что я люблю его». К моему удивлению, ничего не померкло. Но туман настиг меня, и я ощутила, как тело мягко обволакивает безмятежное серое облако. И давление, и удушье, и боль. Все утихло. Беспечно счастливая. Я могла бы уплыть в эту серую мглу. Вот только не было уверенности, что я действительно произнесла те слова. И необходимость передать их не давала покоя, словно гвоздь по шмаке. «Скажи, Джейми», — повторяла я расплывающемуся в тумане Йену, «скажи, Джейми, что я люблю его». «Открой глаза и скажи мне сама, Саксоночка», — произнес глубокий, встревоженный голос где-то рядом. Я попыталась поднять веки и поняла, что могу. Видимо, я все-таки не умерла. Попробовав осторожно вдохнуть, я обнаружила, что грудь с легкостью двигается. Мои волосы были влажными, и лежала я на чем-то твердом, укрытой одеялом. Лицо Джейми плавало надо мной. Но когда я моргнула, перестало двигаться. «Скажи мне», — повторил он, слегка улыбаясь, хотя вокруг его глаза легли морщинки от тревоги. «Сказать тебе... Ох, я люблю тебя. Где я?» Воспоминания о недавних событиях нахлынули на меня, и я резко села. «Чирок? Что?» «Не имею ни малейшего понятия. Когда ты в последний раз что-нибудь ела, Саксоночка?» «Не помню. Прошлой ночью. Что ты имеешь в виду? Что значит «не имею ни малейшего понятия»? Он все еще там?» «О, да», – довольно мрачно сказал он, – «еще там. Он выстрелил в нас два раза несколько минут назад, хотя, подозреваю, ты не слышала». Он выстрелил. Я потерла рукой лицо, с удовольствием обнаружив, что снова чувствую свои губы и что кожа снова стала теплой. «Я выгляжу серой и потной?» — спросила я у Джейми. «У меня синие губы». Его это встревожило, но он наклонился, чтобы рассмотреть поближе мой рот. «Нет», — с уверенностью ответил Джейми, выпрямляясь после тщательного осмотра. Затем наклонился и быстро поцеловал меня, словно заверяя печатью нормальный цвет моих губ. «Я тоже тебя люблю», — прошептал он. «И рад, что ты не мертва пока еще», — добавил он нормальным голосом и выпрямился именно в тот момент, когда где-то в отдалении прогрохотал пушечный выстрел. «Полагаю, капитан Стеббинс захватил Чирок?» — спросила я. «Не думаю, что капитан Роберт стал бы наобум палить по незнакомым кораблям, но интересно, почему Стеббинс по нам стреляет? Отчего он не пытается взять на абордаж Пит и вернуть его себе? Сейчас это проще простого». Мои странные симптомы практически исчезли, и мысли прояснились. Поднявшись, я села и обнаружила, что меня уложили на плоские крышки двух больших сундуков в каком-то закутке грузового отсека. На потолке был решетчатый люк, через который я увидела порхающие тени развивающихся парусов, а вдоль стен стояли всевозможные бочки, тюки и ящики. Воздух был наполнен запахами дегтя, меди, тряпья, пороха и кофе. Я вдохнула поглубже, на миг почувствовав себя немного окрепшей. Да, кофе. Из-за стены донесся очередной негромкий пушечный выстрел, приглушенный расстоянием, и я ощутила легкую внутреннюю дрожь. Осознание того, что я заперта в трюме корабля, который в любой момент может быть потоплен, было достаточно, чтобы перебить даже запах кофе. Джейми тоже услышал выстрел и, привстав, повернулся, прежде чем я поднялась на ноги, и предложил немедленно пойти наверх. В люк просунулась круглая, коротко стриженная голова, загораживая свет. «Леди вроде пришла в себя?» – вежливо спросил парнишка. «Кэп говорит, что если она мертва, вы больше здесь не нужны, и он желает, чтобы вы сразу шли наверх поговорить с ним, сэр». «А если я не мертва?» – поинтересовалась я, пытаясь расправить нижние юбки, которые насквозь промокли и безнадежно помялись. «Проклятье! Я теперь оставила свою нагруженную золотом юбку и карман на борту Пита. Коли так пойдет и дальше, то мне несказанно повезет, если я доберусь до суши в сорочке и корсете». Мальчуган, ему было лет 12 или около того, хотя выглядел он еще моложе, улыбнулся моим словам. «В таком случае он пообещал прийти и собственноручно бросить вас за борт, мэм. Надеюсь, что это поможет вашему мужу сосредоточиться». Кэп Хикман немного поторопился со своим заявлением. Виновато поморщившись, добавил он. «Он ничего такого не делает, как правило». «Я пойду с тобой». Я встала, не потеряв равновесия, но руку Джейми приняла. Мы прошли по кораблю, ведомые нашим новым знакомым, который любезно сообщил мне, что имя его Эймбран Зен. «Мой па был начитанным человеком, обожал словарь мистера Джонсона и трепетал от одной мысли, что мое имя будет начинаться на первую букву алфавита и заканчиваться на последнюю, понимаете?» – сказал он. Еще мальчик рассказал, что он юнга, а судно и правда называется «Аспид». Это меня порадовало. И что причиной сегодняшней заварухи была давняя обида капитана Хикмана на военного капитана Стеббинса. Между этими двумя произошла не одна стычка. И Кэп Хикман поклялся, что следующее будет последней. «Я так понимаю, капитан Стеббинс «Того же мнения?» – сухо спросил Джейми, на что Эмбран энергично закивал. «В Роаноке один малый в таверне сказал мне, что там выпивал Кэп Стеббингс, который заявил собравшимся, как он намеревается повесить Кэпа Хикмана на его собственной рее, и пусть чайки выклюют ему глаза». «Они так и сделают», — добавил он, мрачно поглядывая на птиц, которые кружили над океаном неподалеку. «Мерзкие твари эти чайки!» Дальнейшие пикантные подробности были прерваны нашим прибытием в святая святых капитана Хикмана, тесную кормовую каюту, также до отказа забитую грузами, как и трюм. Здесь находился Йен, напустивший на себя вид пленного магавка, которого вот-вот сожгут на костре, из чего я сделала вывод, что он не понравился капитану Хикману. Впечатление, похоже, было взаимным, если судить по ярким лихорадочным пятнам, горящим на впалых щеках капитана.